Глава 12. Уже после полудня Торстен снова привел к Отеру своего пленника. Теперь Кадваладр был в цепях, присмиревший, задыхавшийся от невыразимой тоски. Перекошенные губы его были угрюмо сжаты, а темные глаза метали громы и молнии от бессильной ярости. Несмотря на все свои протесты, он понимал, что теперь Отер не отступит. Время пустых надежд прошло, и в конце концов придется смириться. «Он хочет вам что-то сказать», — ухмыльнулся Торстен. Не слишком ему понравилось жить в цепях. «Пусть говорит», — приказал Отир. «Я заплачу тебе 2000 марок», — начал Кадваладр. Хотя он говорил, сжав зубы, ему все же удалось взять себя в руки. «Ты не оставила мне другого выбора, поскольку мой брат ведет себя не по-братски». И он осторожно добавил. «Отпусти меня на несколько дней, ведь чтобы собрать такое количество добра, требуется время. Я же не могу уплатить одним серебром». Торстен разразился гортанным смехом, а Отир энергично потряс головой. «О, нет, мой друг! Я не такой дурак, чтобы снова тебе поверить. Ты не сделаешь отсюда ни шагу и не снимешь цепи, пока мои корабли не будут нагружены и готовы к отплытию». «Как же мне тогда добыть выкуп?» — в отчаянии вскричал Кадваладр. «Ты ожидаешь, что мои управляющие приведут сюда мой скот и отдадут мой кошелек, повинуясь чужим приказам?» «Я обращусь к посреднику, которому могу доверять», — ответил Отир, на которого не произвела никакого впечатления вспышка гнева человека, который был полностью в его власти. «То есть, конечно, если он согласится. Он одобряет такое решение вопроса, и тебе это известно лучше, чем кому бы то ни было. А что ты должен сделать? Прежде чем я позволю тебе снять цепи, так это отдать маленькую печать». Я знаю, что она всегда при тебе. Кроме того, составь депешу таким образом, чтобы твой брат знал, что ее мог написать только ты. Я смогу договориться с человеком, которому могу доверять, независимо от того, друг он мне или враг. И Авейн Гуинецкий рад будет услышать, что ты собираешься честно уплатить долг и не откажет в своей помощи. Он и будет нашим посредником». «Он не станет этого делать», — вспыхнул уязвленный Кадваладр. «Почему он должен поверить, что я по своей воле отдал печать, когда ты мог ее у меня отнять? И даже если я напишу ему депешу, как он может быть уверен, что меня не заставили это сделать, приставив кинжал к горлу и угрожая смертью?» «Он достаточно хорошо знает меня теперь», — отрезал Отир, «чтобы понимать, что я не стану уничтожать то, из чего могу извлечь выгоду. Но если ты в этом сомневаешься, давай пошлем к нему человека, которому он доверяет и которому ты лично продиктуешь свои распоряжения. Он подтвердит перед Авейном, что видел тебя целым и невредимым и в здравом рассудке. Тогда Авейн поверит. Сомневаюсь, чтобы твой вид доставил ему удовольствие. Но он поможет тебе, поспешив собрать сумму, необходимую для уплаты долга. Он хочет, чтобы я уплыл. И так я и сделаю, когда получу то, зачем сюда явился. А он получит тебя». «Здесь в войске нет достойного человека», — заявил Кадваладр, презрительно скривив губы. «Почему он должен верить любому вашему посланцу?» «Нет, есть. Он не служит ни мне, ни Авейну, ни тебе. У него совсем другое начальство. Это тот, кто сам предложил остаться в заложниках, когда ты уехал на переговоры с братом. Да, ты бросил его на произвол судьбы, швырнув мне в лицо вызов и, задрав хвост, рванув спасаться к брату, который тебя за это презирает». Увидев, как краска залила лицо принца, Отти испытал мрачное удовлетворение. «Он оставался у нас в заложниках, а теперь, когда ты вернулся, правда, несколько иначе, чем мы предполагали, я не имею больше права удерживать его. Именно он отправится к Авейну в качестве твоего посланника и от твоего имени попросит его собрать выкуп и доставить сюда». Он повернулся к Торстену, который стоял в ожидании и с явным удовольствием прислушивался к беседе. «Пойди-ка и найди того молодого монаха из Личфилда, посланника епископа, брата Марка, и попроси его прийти ко мне». В это время Марк вместе с Катфаэлем собирал под деревьями, которые росли на утесе, сухие ветки для костра. Марк выпрямился с грузом и посмотрел на Торстена несколько удивленно, но без тени тревоги. За те дни, что он провел в качестве пленника, он ни разу не чувствовал себя в опасности. Впрочем, Марк не считал, что представляет какой-то интерес для тех, у кого был в плену. Он спросил, широко раскрыв глаза, точно удивленный ребенок. «Что, может быть, нужно твоему начальнику от меня?» «Ничего страшного», — ответил за Торстена Катфаэль. «Насколько я успел заметить, в этих ирландских датчанах больше ирландского, нежели датского. Отер кажется мне христианином, как большинство жителей Англии и Уэльса, причем более добрым христианином, чем некоторые. Он хочет, чтобы ты занялся одним делом, от которого выгодаем мы все», — сказал Торстен, добродушно улыбаясь. «Пойди и сам послушай». Марк отнес собранный хворост к очагу, который они себе выложили из камней в песчаной ложбинке, и последовал за Торстеном в палатку Отера. Увидев Кадваладра, державшегося в цепях подчеркнуто прямо и напряженного, как натянутый лук, Марк даже приостановился от изумления. Он еще не знал, что этот беспокойный беглец вернулся в лагерь и был теперь обескуражен. Переведя взгляд с пленного на тюремщика, он увидел, что Отер мрачно улыбается, не скрывая своего удовлетворения. «Да, судьба развлекается, резко меняя все в один момент». «Вы послали за мной, — просто сказал Марк. — Я здесь». Отер снисходительно и с ласковой усмешкой посмотрел на этого тщедушного юношу, представлявшего здесь церковь, которую в равной степени чтили и валлийцы, и ирландцы, и дублинские датчане. Когда-нибудь, несколько лет спустя, не исключено, что он будет обращаться к этому мальчику, святой отец, как теперь мог бы называть его братом. «Видишь ли, — начал Отер, — лорд Кадваладр, поручителем которого ты являлся, чтобы он мог уехать и приехать беспрепятственно, вернулся к нам. Теперь ты можешь нас покинуть. Но если бы ты взялся выполнить его поручение к брату, Авейну Гуинецкому, то оказал бы услугу и ему, и всем нам». «Вы должны сказать мне, в чем она заключается, — ответил Марк. — Однако я не чувствовал себя здесь пленником, и мне не на что жаловаться». «Лорд Кадваладр сам тебе все скажет», — предложил Отер, и его довольная усмешка стала еще шире. «Он заявил, что готов уплатить нам 2000 марок, обещанные за приезд вместе с ним в Аберменай. Он хочет сообщить своему брату, как это сделать». Марк с сомнением взглянул на окаменевшее лицо Кадваладра, в его глаза горевшие мрачным огнем. «Это верно?» «Да», — голос Кадваладра был сильным и звонким, хотя в нем и звучала злость. Поскольку другого выхода не было, Кадваладр смирился с неизбежным, стараясь не уронить окончательно свое достоинство. «Требуют, чтобы я заплатил за свою свободу», —